Меня зовут Данил Поляков, это проект «Наблюдая за иркутянами», и я беру интервью интересных мне иркутян. Мой сегодняшний гость – Юрий Яшников, кинорежиссер и основатель киностудии Юрия Яшникова. Юрий, привет. Данил, привет. Спасибо тебе большое, что ты согласился на это интервью. Так долго мы его ждали с тобой. Я рад, что оно наконец-то случается сейчас. Слава богу. Когда я готовился к интервью, я узнал, что ты по образованию логопед. Ну, психолог и логопед. Да, в первом дипломе у меня две вот эти специальности стоят. Ты играл в КВН аж со школы. Да, много лет играл. Расскажи, пожалуйста, как кино появилось в твоей жизни? Был ли кинематограф вообще в мыслях когда-либо? Нет, не было. Это произошло совершенно случайно. Я этот момент хорошо помню. Это была новогодняя ночь, а я несколько раз праздновал Новый год в одиночестве. Один раз, помню, это было в больнице. Я лежал в областной тогда, и все мои сопалатники, если можно так сказать, отпросились на новогоднюю ночь и ушли по домам. А я остался в больнице и вот в палате встречал Новый год. Вот это определение, самоопределение с кино произошло в другую новогоднюю ночь, когда я почему-то один встречал Новый год дома. Я, помню, лежал на спине. Это был момент, когда я четко осознал, что КВН в моей жизни не навсегда, а я к тому времени отдал ему там больше 15 лет. И я лежал и думал, а чем вообще еще можно заниматься? Несмотря на образование психологическое, я работать по этой специальности никогда не планировал. И вот я лежу и перебираю, как на отрывном календаре, вот так вот, название профессии, и жду, на что откликнется мое сердце. И вдруг очередной этот лист мой воображаемый переворачивается, и там появляется надпись «режиссер». И я задумываюсь на секунду. Звучит как-то прикольно. Это что-то интересное. Но только как этим стать в Иркутске, совершенно непонятно. Поэтому я, с одной стороны, загадал в новогоднюю ночь вот такое желание, а с другой стороны, понятия не имел, как к исполнению этой мечты приблизиться. И более того, несколько лет после этого ничего не делал для того, чтобы стать режиссером. Твой режиссерский дебют случился в 2013 году. Да. А желание ты загадал в... Я точно не помню, но это было, может быть, лет за 5... или 4 года до того. 2008 или 2009? Мне кажется, приблизительно так. «Похабовск. Обратная сторона Сибири» вышел в 2013 году. Как я уже сказал, в фильме помимо иркутских и улан-удэнских актеров поучаствовали звезды российского киноэнтертеймента, такие как Александр Баширов, Александр Демидов и Дмитрий Гудков. Да, они все Александры. Гудков тоже Александр. Александр, прошу прощения. Он все равно нас не слышит, не переживай. Ну, надеюсь, что послушает. Расскажи, пожалуйста, как рождался Похабовск? И почему Похабовск? Как это связано с купцами Похабовыми? Рождался он годом ранее, в 2012-м, когда компании нашей было уже год. И мы стали задумываться о создании собственного полнометражного фильма. За год до этого, в 2011-м, мы поучаствовали в производстве фильма «На Байкал», который начали создавать ребята из Бурятии. И вот мы решили сделать свое кино. И нужно сказать, что на название фильма «Похабовск» прямое влияние оказал чисто продюсерский взгляд на проект. Дело в том, что мы тогда планировали выйти в прокат, ну, на максимально широкой территории России. В прокат – это значит кинотеатры. С этой точки зрения у нас, если кому-то рассказать, что в Сибири появилась маленькая кинокомпания с амбициями выхода в кинотеатральный прокат, это до сих пор просто у людей на голове волосы шевелятся, кто в индустрии что-то понимает. Дело в том, что выйти в кинотеатры, ну, это сверхзадача. Это даже российским крупным компаниям удается немногим. Но мы начали сразу с такой постановки вопроса. И при этом понимали, что на всю территорию России нас, как говорится, не пустят с этой картиной. Не пустят ни по политическим там, ни соображениям, а чисто по экономическим. Все-таки кинопрокат во всем мире принадлежит Голливуду. В каждой из стран небольшая его доля ну, принадлежит местным мейджорам, то есть крупнейшим компаниям страны. Ну, вот в России это 20 с небольшим процентов кинопроката занимают федеральные компании. Ну и а региональным кинокомпаниям там нет и 1%. Поэтому мы понимали, что территория, на которой нам в лучшем случае удастся выйти в прокат более или менее полноценно, это Сибирь. А это лишало нас возможности привязывать фильм к какой-то одной локальной там, географической достопримечательности, как было годом ранее сделано с фильмом «На Байкал». Этот фильм блестяще был встречен в прокате в Иркутской области и в Бурятии. Но уже в Красноярске фильм не имел сопоставимого успеха. Потому что для красноярцев Байкал – это что-то далекое и неродное. Значит, нам предстояло придумать что-то, что стало бы родным для всех сибиряков. От Томска и Новосибирска до Улан-Удэ и Читы. И тогда мы поняли, что мы должны придумать город, придумать собирательный образ всех сибирских городов и обратиться ко всем сибирякам с такой постановкой вопроса, что это фильм про нас с вами. Так появился Пахабовск. Понимая весь уровень сложности выпустить фильм кинопрокат, были ли так или иначе у тебя какие-то ожидания, даже нацеленные на Иркутскую область? То есть что-то, что касается, например, собрать столько-то кассовых сборов или, может быть, приобрести какую-то медийность или обратить на себя внимание. И когда фильм оказался в прокате, оправдались ли какие-то твои ожидания или мечты? Ты спросил про Иркутскую область. Мы, конечно, понимали, что это один из базовых регионов для фильма во всех смыслах слова. Один из, потому что мы к таким регионам причисляли Бурятию и Забайкальский край. Угу. И все эти наши прогнозы оправдались. То есть почти все кассовые сборы фильма, ну, 80% точно, собраны именно в этих трех регионах. Хотя фильм прошел в прокате больше, чем в 20 городах России, включая Москву, он даже в столице шел. Но нашей мощи рекламной дотянуться до столицы всерьез, чтобы заработать там большие деньги, не хватило. А вот эти три региона, ну, в общем-то, знали о фильме и с удовольствием пришли на него в кинотеатры. Что касается экономической стороны вопроса, то фильм окупился тика в тику. При производственном бюджете, я сразу оговорюсь, что в ценах сегодняшних, то есть если тот доллар 2013 года перевести на сегодняшние деньги, получится, что его бюджет составил 26,5 миллионов рублей. Сегодня это стоило бы так. Но тогда эта цифра была на порядок ниже, и собрав в кинотеатрах 23,4 миллиона рублей, фильм окупился. Но при этом не позволил нам заработать каких-то огромных денег для того, чтобы, например, следом сразу запустить в производство следующую картину. Я пытался найти Пахабовск на стриминговых сервисах и не нашел его. В чем проблема и где можно посмотреть фильм? Фильм сейчас можно посмотреть только в кинотеатрах. Изредка в разных городах страны случаются такие специальные показы. Большинство из них некоммерческие, бесплатные. Потому что нас каждый день заваливают вопросом, где и как посмотреть фильм. В интернет мы его не выкладываем, потому что когда мы над фильмом работали, мы были совсем молодой компанией, а я был режиссером-дебютантом. И нужно сказать, что фильм уже тогда мог быть на порядок лучше, но не хватило опыта в постпродакшене, в монтаже, в работе со звуком. И понять это удалось в течение полутора лет после выхода фильма, пока фильм ходил по фестивалям. Эти полтора года прошли, мы получили право выкладывать фильм в сеть, но вот только посмотрев на него, я подумал, что он может быть на порядок лучше. Для этого просто нужно немного над ним поработать. Но с тех пор как-то не доходят руки, потому что очень много текущих проектов. Каждый день работаем над каким-то следующим фильмом. Но мы не отчаиваемся, уверены, что рано или поздно эта работа будет сделана и фильм в сети появится. Будем надеяться, что его увидим. У твоей киностудии множество проектов как выпущены, так и находятся в разработке, как ты уже сказал. Кто помогает тебе в работе и что ты можешь сказать о своих коллегах и соратниках? Ну, действительно, особенность работы в кино заключается в том, что процесс кинопроизводства очень дорогостоящий. Найти средства на фильм – это большая работа, иногда на это уходит много лет. Но это не мешает нам находить интересные идеи, начинать их разрабатывать, доводить их до состояния, ну, когда проект… Есть такая фраза замечательная одного французского режиссера. Он однажды сказал: «Фильм готов, осталось только снять». То есть это такая стадия готовности картины, когда у авторов уже все понятно. Сценарий написан, все подготовительные вопросы решены. Теперь только нужны, допустим, средства для того, чтобы запустить фильм в производство. И мы стараемся параллельно несколько картин ввести и доводить вот до этого состояния. А потом, как только появляется финансовая возможность сделать эту картину, мы этот план реализуем. И, к счастью, да, в этом помогает классная совершенно команда. Я просто огромное удовольствие испытываю от работы с членами нашей кинокомпании. И, кстати говоря, с теми, кто не входит в основной костяк нашего коллектива, но при этом есть авторы, сценаристы, режиссеры, с которыми мы много сотрудничаем. И надо сказать, что с ними работа тоже очень радует. Но в первую очередь я выделю, конечно, креативного продюсера нашей компании Анастасию Зверькову. Она автор вот нашумевшего недавно фильма «Русский Морган». Настя же сняла фильм с Дмитрием Певцовым в главной роли «Без неба». И многие-многие другие работы. Сейчас Настя работает над несколькими проектами одновременно. Также я не могу не назвать имя Оксаны Цепиловой, которая буквально несколько дней назад вышла со своим документальным дебютом. Это фильм «Время Тена», рассказывающий о 90-х годах, о стыке тысячелетий в Иркутской области на примере одного из политиков и предпринимателей, Юрия Михайловича Тена, которого, к несчастью, давно нет в живых. Но фильм получился блестящим, и я думаю, что очень скоро Оксану все узнают как большого, сильного режиссера, как в документальном кино, так и в игровом. Пришла она в профессию с амбициями именно игрового режиссера. Ну и многие еще, многие. Павел Скоробогатов, Андрей Юдин и многие другие авторы трудятся вместе с нами над новыми и новыми проектами компании. «Время Тена», которое ты упомянул, вы сделали совместно с Буркало Продакшн, насколько я знаю. Да, да, это правда. И вообще огромное количество проектов выпускаем в содружестве с этой компанией. Как давно ты знаешь Романа? Хороший вопрос. Наверное, с 2010 года приблизительно мы знакомы. Надо будет у него уточнить. Может быть, с 2009. Из каких-то ваших коллабораций и из проектов Анастасии Зверьковой, например, выделяешь ли ты какой-то один, которому ты, ну, как сказать, завидуешь, что ли? А речь идет о проектах совместных с Ромой Буркало и его компанией или о проектах Насти Зверьковой? Как о проектах Ромы, и как о проектах Насти? Ну, я точно не завидую, потому что все эти проекты совместные. Я участник этих проектов и вложил туда часть своего труда, часть своей души. Завидовать тут нечему. Но ты не везде сценарист, насколько я понимаю, правильно? Ну, я не везде сценарист, не везде режиссер. Это вообще длинный путь для меня был от режиссуры такое в продюсерство. Если на Пахабовске я был режиссером, можно так сказать, вынужденным, точнее, продюсером вынужденным. Я хотел снять фильм как режиссер, но в городе не было ни одного кинопродюсера, к которому я мог бы обратиться с этой идеей, чтобы он помог мне ее реализовать. И так мне пришлось стать продюсером для своего первого фильма. И много лет с тех пор прошло, прежде чем я стал продюсировать кино не вынужденно, а по собственному желанию. Надо сказать, что Рома сыграл в этом большую роль. И я точно помню, что это произошло в 2017 году, когда мы с Ромой уже запустили работу над созданием фильма «Траектория Лосева». Чуть раньше я начал работу как режиссер над фильмом «Иркутск» Ивана Вырыпаева. И вот у нас появляется возможность сделать фильм об истории хоккея с мячом в Иркутской области. Позже этот фильм получил название «Иркутский национальный вид спорта». И я прекрасно помню этот момент, когда мы с Ромой едем с Байкала. И я говорю: «Ром, я не вывезу. Я сейчас делаю два документальных фильма одновременно, и вдруг появляется третий». И Рома говорит: «Ну, найди кого-нибудь. Найди, ты разбираешься в режиссерах нашего региона. пригласи кого-то из них посотрудничать с тобой в качестве автора на этом проекте. И я знаю, что Рома имел в виду, с 2015 года мы проводим в Иркутске Байкальский фестиваль регионального кино и Байкальский питчинг. Это мероприятие, на котором авторы презентуют свои проекты. И таким образом за несколько лет фестиваля и питчинга я действительно познакомился со всеми, кто делает кино в Иркутской области. И вот я помню, как я тогда сел пересматривать все фильмы фестиваля БФРК, чтобы найти, вот, что меня зацепит. Я, конечно, их видел на фестивале, но тут другая ответственность. Надо не просто посмотреть, а нужно найти себе соавтора. И я тогда, помню, посмотрел фильм «Земляк» Насти Зверьковой и пришел к выводу, что это лучшее, что мне доводилось видеть из созданного в Иркутской области на тот момент. Я звоню этой девушке и приглашаю ее на сотрудничество в этом проекте. Но вот все с тех пор Настя работает в нашей компании. Начиная с этого проекта, все остальные мы делаем вместе. Гайдай-центр открылся в 2012 году. В 2021 вы запустили онлайн-музей Гайдай-центра. Да, да, к счастью, получилось это сделать. Чувствуешь ли ты, как режиссер, свою преемственность? Ну, это громко будет сказать. Гайдай так крут, что пытаться сейчас к нему примазаться, это совершенно беспомощно прозвучит. Но то, что делая тот же самый Пахабовск в 2013 году, мы ориентировались именно на творчество вот режиссеров комедийного жанра из советского прошлого, таких как Гайдай, Рязанов, Данелия, Захаров, это точно. Дело в том, что я напомню зрителям, многие, наверное, забыли, ну, слушателям твоего подкаста, что ну, вот такой 10-й год и близкие к этому годы стали таким засильем камеди-клаба везде, появившись там, где-то в 2008, кажется, году, или, может быть, чуть раньше. Эти ребята очень быстро захватили весь медийный рынок страны и в том числе ломанулись в кино и стали делать... Комедии, это были «Яйца судьбы». Самый лучший фильм. Да, несколько серий самого лучшего фильма и прочее. Ну и, честно говоря, без слез смотреть на это было невозможно. И это особенно забавно и непонятно мне в том смысле, что работали над этими фильмами ну, чрезвычайно талантливые люди. Я знаю многих из них. Но тогда с комедиями в России была большая беда. Мы нашли этому объяснение в том, что жанр камеди, пришедший в нашу культуру из культуры американской и так быстро ставший востребованным на телевидении, подсказал создателям Comedy Club, что, наверное, то же самое нужно делать в кино. То есть нужно посмотреть американские комедии и притащить этот вид юмора на отечественные экраны. Но почему-то с кино это не получилось. Мы нашли ответ в том, что да, телевизионных традиций камеди в России никогда не было, и в Советском Союзе тоже. Но вот кинотрадиция хорошей советской комедии была, и это очень сильная традиция. Тогда нам показалось, что делая комедию в Сибири, мы должны опереться как на фундамент не на то, что делают коллеги в Москве сейчас, а на то, что делали лучшие режиссеры в нашей культуре, пусть даже десятилетия назад. И в этом смысле мы себя преемниками Гайдая, конечно, считаем. Вот, но отдаем себе отчет в том, что нам до него как до небес еще. Один из проектов твоей киностудии, который меня интересует по-особенному, это «Иркутск Ивана Воропаева». Пока доступен лишь трейлер, и насколько я знаю, что продакшн, это называется продакшн, да? Смотря какой процесс ты имеешь. Я имею в виду съемку и... Ну да, да, в кино продакшн называется вот непосредственное производство, как правило, съемочный процесс. Продакшн был пока остановлен из-за пандемии коронавируса, поскольку Иван живет в Польше. Ну, было бы здорово, конечно, свалить все на пандемию. Это сейчас такой тренд в отечественной и культуре, и политике, и в администрировании. Что бы ни происходило худого, все можно свалить на пандемию. Не буду к этому тренду присоединяться, скажу как есть. На производство картины сейчас нет средств. Средства нужны серьезные, да, в том числе и потому, что Иван живет в Польше. И мы прекрасно осознаем международные перспективы этой картины. они велики. И имя Ивана, ну, является тому обстоятельством, как бы помогающим. Все-таки это режиссер с мировым именем. И в настоящее время Иван входит в пятерку драматургов на планете, живых драматургов, у которых идет самое большое количество постановок по всему миру. Вот это такой топовый драматург мирового уровня. И поэтому фильм будет интересен за рубежом. И потому что для этого фильма Настя Зверькова, которая сейчас является его автором, а я, ну, должен сказать, что я в определенный момент предложил Насте заняться этой картиной. Это было уже после того, как я, ну, 3 или 4 года делал фильм самостоятельно. Настя, к счастью, взялась за эту работу и написала совершенно потрясающий сценарий. Очень оригинальный, очень сильный. Этот сценарий позже прошел в мастерскую «Сайбериадок», где был очень высоко оценен европейскими продюсерами. Нам поступили предложения о копродукции. И что еще раз подтвердило международные перспективы фильма, но его тогда и произвести нужно на международном уровне. Это касается и съемок, и компьютерной графики. И в этом смысле, когда нас спрашивают, когда фильм будет готов, мы, к сожалению, дать ответа на этот вопрос не можем сейчас. Но мы при этом ни на секунду не сомневаемся, что мы этот фильм сделаем. Слоган нашей кинокомпании – «Делаем кино в Сибири, несмотря ни на что». Мы априори заточены на преодоление сложностей, трудностей любого масштаба. И да, сейчас это непросто, но рано или поздно мы это сделаем. Когда я смотрел трейлер, совершенно очевидным является конфликт Ивана и города Иркутска. Я, насколько знаю, «Нью-Йорк Таймс» окрестила его лучшим драматургом Европы. Иван не играл на большой сцене в Иркутске спектаклей. Никогда. Скажи, пожалуйста, отношения Иван Вырыпаев и Иркутск, и отношения Юрий Яшников и Иркутск, что, казалось бы, в этих разных историях общего, что в городе тебя, возможно, как-то именно в киносреде расстраивает или раздражает? Слушай, это очень классный вопрос. Никогда такого вопроса я не слышал. Но тема взаимоотношения людей творческих профессий и этого города чрезвычайно для меня важна. Я часто встречаю творческих людей, добившихся успеха на федеральном уровне, у которых отношения с этим городом не сложились. И в этом смысле Иркутск, есть такое ощущение, что он как бы выдавливал этих людей в свое время из себя. И позже, уехав отсюда, они как бы расстаются с городом и не чувствуют связи с ним. Так было с Ваней, которого Иркутск не принял, вытолкнул в Москву, где он молниеносно стал суперзвездой театральной, столичной вот этой жизни. И надо сказать, что у меня-то судьба диаметрально противоположная по сравнению с Ваниной в этом смысле. То есть если Ваню отсюда вынесло, и там состоялась его профессиональная карьера, то мне, к счастью, пока получается здесь оставаться и реализовывать все свои планы, находить союзников, вместе с которыми мы это делаем, и находить поддержку то бизнес-сообщества, то там, органов государственной власти. Но самое все-таки главное – это то, что у нас сейчас подобралась такая команда, работать в которой удовольствие, и я не вижу себе лучших перспектив и лучшего применения где-то за пределами Иркутска. Сегодня это так. В этом смысле у нас с Ваней судьбы разные. Девиз вашей компании – «Делаем кино в Сибири, несмотря ни на что». Иркутский кинематограф вне студии Яшникова. Какие перспективы, на кого стоит обратить внимание и потенциал делать кино в Иркутске? Есть ли он? Уже сказав о существовании сообщества, я имел в виду в первую очередь события, случившиеся с нашим городом в 2015 году. Это момент, когда расслоение среди кинематографистов и близких кинолюдей, ну, достигло пика. Вот только поколенческий пример. С одной стороны, в Иркутске до сих пор живы те, кто трудился на Восточно-Сибирской студии кинохроники еще в советское время. Это люди с международными наградами, с победами на лучших фестивалях планеты, с медалями, которые на них одевал президент Путин. Такие совершенные столпы отечественного кино. Вместе с этим есть поколение режиссеров, устоявших на ногах и состоявшихся в профессии еще в 90-е, такие как Юрий Дорохин, Вячеслав Столяров и многие другие. Есть наше поколение, тех, кто пришел в кино там, в районе 2010 года и чуть позже. И есть совсем молодые ребята. В 2015 году все это настолько разобрано было на атомы, что каждый общался только с небольшим количеством своих ближайших соратников. Тогда случилась стратегическая сессия по развитию кинематографа в регионе. Все собрались вместе, объединились, обсудили планы на будущее, написали концепцию развития отрасли. И с тех пор, ну, я не буду утверждать, что уж абсолютно ровным строем мы шагаем. Да, случаются какие-то разногласия. Но, тем не менее, сообщество объединилось, и каждый год демонстрирует свой текущий потенциал в рамках упоминавшихся уже мной сегодня Байкальского фестиваля регионального кино и Байкальского питчинга кинопроектов. В этом году снова состоится и фестиваль, и питчинг, и поэтому, отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что очень скоро, в сентябре 8 числа, мы посмотрим, какие проекты планируют снимать иркутские кинематографисты, а в конце октября мы посмотрим, что они сняли за последние два года. Дело в том, что в прошлом году из-за пандемии не прошел в очном формате Байкальский фестиваль регионального кино, он был онлайн, а это все-таки не то. Поэтому самую свежую информацию о том, кто на что способен, мы узнаем этой осенью. Ну, так на бегу скажу, что обратить внимание однозначно стоит на студию «Матера», где трудится Юля Бывшего. Это девушка-режиссер, которая отучилась в Москве, во ВГИКе у Сергея Валентиновича Мирошниченко и приехала работать в Иркутск. К счастью, так получилось. Нужно сказать, что Юля преподает в иркутском филиале ВГИКа, и там тоже с каждым годом студенты филиала демонстрируют свои работы, и с каждым годом это все интереснее и интереснее. Поэтому за студентами в ГИКа тоже стоит следить. Уверен, что многие из них еще о себе заявят очень громко. Также сейчас чрезвычайно любопытна мне траектория, по которой движется молодой иркутский режиссер Андрей Юдин. Я называю Андрея молодым, хотя это взрослый достаточно парень, окончивший медицинский университет в Иркутске, много лет проработавший преподавателем в меди. Но все эти годы Андрей грезил кино, и в этом году он выпустил свою дебютную короткометражку «Молодым семьям скидка». Ну и нужно сказать, что это очень достойная работа для дебюта. А учитывая, что он делал это без копейки денег, ну, дает понять, насколько сильно он настроен на то, чтобы реализоваться в кино. Ну и многие-многие другие. Уверен, что питчинг и БФРК покажут. Юрий Яшников. Кинорежиссер, продюсер, сценарист. Если взять Юрия Яшникова, иркутянина и иркутянина, скажи, пожалуйста, что тебе нравится в Иркутске? Чем этот город хорош? И что ты хотел бы в нем изменить? Этот город очень красив, во-первых. А я, получается, падок на красоту. И просто путь от работы до дома и обратно, покуда он пролегает вот через центр Иркутска, он всегда меня очень и очень радует. Меня город очень заряжает. И вот сейчас мы сидим в офисе на Богдана Хмельницкого, и если я чувствую в работе, что у меня голова перестала соображать, то я знаю, что мне нужно сделать. Нужно просто выйти из здания и прогуляться вокруг. И этот город, уж не знаю, где он сам берет эту энергию, он невероятно заряжает. Мне дорого также в Иркутске то, что здесь еще не все прекрасно. У меня есть какое-то странное увлечение. Меня очень радует видеть, как что-то меняется к лучшему. Когда я надолго уезжаю из города, куда-то на фестиваль или на съемки, потом по приезду в Иркутск я могу просто целый день ходить и искать изменения какие-то в городе. Я замечаю каждый новый кирпич, который где-то положили, и какая-то стена выросла, или новый венец бревен на деревяшке. Меня это радует невероятно. Ни один город Земли, будь он самый прекрасный, не радует меня в такой мере, потому что этот город уже построен. Я вижу его таким, каким застаю, приехав в него, но я не могу увидеть вот эту динамику. Иногда мне кажется, что идеальная для меня ситуация была бы жить напротив какой-нибудь стройки. Всегда жить напротив стройки. То есть переезжать из квартиры в квартиру так, чтобы из окна была видна стройка. Ибо ничего больше мой глаз не радует, чем какое-то обновление в Иркутске. Ну и нужно сказать о людях. Меня невероятно вдохновляют иркутяне. Если говорить о моей профессии, я вижу, что, ну, казалось бы, там забытый богом сибирский город. Но тем не менее, каждый год здесь появляются новые имена. Люди, которые в кинематографе что-то могут сказать новое. И я вижу, что эти люди по своему потенциалу ничем не уступают ведущим режиссерам, сценаристам, продюсерам России. Среда городская, ну, сегодня не позволяет им реализовать себя в полной мере. Но я уверен, что по мере развития и региона, и города, и вот этой киносреды, объединяясь друг с другом, договариваясь, мы сможем реализовывать все больше и больше проекты. Все это я очень люблю в Иркутске. И еще одно нечто новое, что я открыл для себя совершенно недавно, это мысль о том, что чем дальше, тем больше мне нравятся в Иркутске лимита. Странно прозвучит для сибирского города, но, в общем, я все чаще знакомлюсь с людьми, которые родились не в Иркутске и которые здесь многого добились. Или по ним видно, что они здесь многого добьются. Я вдруг понял, что это потрясающе, что сюда ехали и продолжают ехать люди как со всей Иркутской области, так и из других регионов страны, приезжают сюда, становятся иркутянами и делают свой вклад в развитие этого города. Это очень круто. Я, кстати, тоже не из Иркутска, я из города Саянска. Добро пожаловать. Этот город примет и поможет встать на ноги. В этом смысле, я думаю, что история Вани Воропаева – это все-таки исключение. Я думаю, что Иркутск многим поможет встать на ноги крепко и реализовать свой потенциал. Назови, пожалуйста, свои любимые места в городе. Какие-то, может быть, памятные или... Ну вот, исходя из того, что я сказал выше, сейчас меня мало что так радует, как иркутские кварталы. Для тех, кто не знает, поясню, что это некое продолжение того квартала, который известен в городе как 130-й. То есть в начале века, когда казалось, что деревянному наследию здесь места нет, под руководством очень прогрессивной команды придуман вот этот 130-й квартал. То есть место, где деревянные здания восстанавливаются, а еще и получают некое новое дыхание, связанное с экономикой. То есть восстанавливаются не просто, ну, чтобы стоять и радовать глаз, но еще и позволяют инвесторам, которые вложили в них деньги, как-то окупать эти расходы. Да, там есть перегибы, связанные с запредельно аляпистой рекламой в 130-м квартале, но тем не менее я вижу в этом проекте гораздо больше хорошего, чем негатива. И вот чуть позже, вслед за 130-м, некоторые члены команды, трудившиеся над ним, придумали иркутские кварталы. То есть еще 13 кварталов центра довести до такого же состояния, вот с точки зрения реставрации памятников деревянного зодчества. И сейчас эта работа ведется. И надо мной даже жена посмеивается, когда мы куда-то едем. Я выбираю не самый близкий маршрут, а так, чтобы он пролегал через иркутские кварталы. Мне очень хочется проехать и посмотреть. Потому что здесь вот еще несколько венцов положили на деревянное здание. Здесь сделали тротуар. Сейчас меня очень радует то, каким делают тротуар возле Карамели на Подгорной. Я думаю, что это просто новое дыхание в городе. Несмотря на то, что многие автомобилисты сейчас беснуются, что как можно забирать у проезжей части полосы автомобильные и отдавать пешеходам. Ну, совершенно очевидно, что будущее за такими решениями. Поэтому я даже как автомобилист лучше помедленнее проедусь по этой улице, но зато с наслаждением буду смотреть на то, как пешеходы гуляют, насколько им комфортно в этой городской среде. Так что иркутские кварталы. Еще я очень люблю Карла Маркса, потому что улица действительно выдающаяся, и многое, что к ней прилегает, меня тоже радует. Ну и, пожалуй, Иерусалимская лестница. Это такое место моего детства. Я вырос в этом районе, на перекрестке Байкальской и Тимирязева. И мы все детство бегали в ЦПКО, в парк культуры и отдыха, который тогда находился на Иерусалимской горе. А вот по тому месту, где сейчас построили лестницу, мы всю зиму катались на каких-нибудь картонках и санках с горы. Такое место, наполненное воспоминаниями. Кто такой настоящий иркутянин для тебя? Знаешь, почему-то хочется сказать, что вот я не склонен это все мифологизировать. Мне почему-то сейчас это напомнило разговоры про там русскость, про какую-то там национальную ментальность и прочее. Да иркутяне такие же люди, как и все. И всякие есть среди них. Самые обычные люди. Несчастье, попавшие в ситуацию, когда не весь их потенциал можно реализовать там, где они живут. Но даже если человек уехал отсюда и реализовался где-то там, то будет здорово, если город будет успевать дать ему что-то, пока человек находится здесь. Мне кажется, что Иркутск дает своим жителям, дает немало. Но получается, это сделано таким образом, что очень много дает нам не последние 100 лет истории этого города, а вот то, что им предшествовало. То есть этот центр, например, создан в другую эпоху, создан в то время, когда здесь находился центр всей Сибири, когда здесь был офис российско-американской компании, когда здесь жили богатейшие люди России и строили этот город для себя, своих детей и своих внуков. И несмотря на то, что в революцию большинство из них расстреляли либо выгнали из страны, получилось, что мы сейчас их внуки, правнуки, которые получаем вот эту энергию от того фундамента, который они здесь заложили. Мне бы очень хотелось, чтобы мы, там, наше поколение, смогло сделать что-то такое же для тех, кто будет жить в этом городе после нас. Для тех, кто вдруг не знаком с вашим творчеством, где можно посмотреть ваше кино? Это очень просто. Мы в этом смысле совершенно современная компания. У нас все есть в интернете. В этом году нам посчастливилось выложить большинство своих проектов на ОККО. Ну, правда, ОККО приняло решение часть из них опубликовать платно. Поэтому тех, кто только знакомится с нами, предлагаю найти наш канал на YouTube. Он очень легко называется «Кинокомпания Юрия Яшникова». И если вы совсем ничего про нас не знаете, то первым я рекомендую посмотреть фильм «Русский Морган». Это такая 15-минутная документалка, работа над которой мы закончили в конце прошлого года. Нам кажется, что это начало большого проекта, большого документального сериала. И об истории Иркутской области, но точно такой же сериал нужен об истории Бурятии, Красноярского края, Новосибирской области, в общем, всех регионов страны. Мы назвали этот большой проект «Киноинтервью». Ну, а «Русский Морган» — это первая ласточка. Плюс на канале есть еще большое количество документальных фильмов, пара игровых работ. Если вам нравится игровое кино, то можно посмотреть музыкальную короткометражку «Верить и мечтать», в которой снялся Дмитрий Юрьевич Назаров, вот этот известный усатый дядька из сериала «Кухня». Я думаю, что для знакомства этого достаточно, а дальше любой посетитель этого канала разберется, что там смотреть. Юрий, спасибо тебе большое за это интервью. И тебе спасибо. Приятно было отвечать на многие вопросы. Приходилось задумываться. Благодарю.